Глава 26. Я бежал, ел, пил и пытался понять, как, вот как они меня нашли, что именно им помогло. В Шен они за мной не приехали. Значит, что-то их способность ограничивала. Расстояние? Какие-то качества территории, в пределах которой ведется поиск? Непонятно. Скрипя сердце, я решил не возвращаться к Лакшери. Машину я оставил рядом с созданием, внутри которого меня в итоге нашли. И лучше было держаться оттуда подальше. Обидно, конечно. Почти так же обидно, как то, что Гермиона вышла замуж за Уизли. Но ничего не поделаешь. Прошло не меньше 15 минут, прежде чем я понял, что все еще бегу. И не с той скоростью, с которой маме за хлебом, а с той, с которой папе за пивом. Вот и еще один эксперимент поставлен. Увеличилась не только сила, но и выносливость. И вроде ничего важного даже не отвалилось. Хорошо. За это время я 3 раза повернул, пробежал насквозь небольшой сквер и 2 раза перемахнул через забор. Погоню, если бы она велась без каких-нибудь магических штучек, это бы сбило. А если с магическими? Неизвестно. Приметив продуктовый магазин, я свернул к нему. Мертвое зрение еще не перестало действовать. Я просканировал мертвецов внутри, все оказались зелеными. Потом проверил, можно ли выйти через внутренние помещения с другой стороны здания. Можно. Отлично. То, что я искал. Постоите здесь, ребята. Пару зомбаков я отвел к наружной двери, чтобы их замечали с улицы. Невскрытых магазинов на первых этажах здания осталось совсем немного. И чем больше внутри мертвецов, тем меньше шанс, что к нему подъедет пара уазиков с добрыми молодцами и начнет шмалять на уровне головы. И то, что роста я невеликого, 174 сантиметра, может и не спасти. Выбрав удобный уголок, я принялся облачаться обратно. Сбруя для пистолетов, сами пистолеты, куртка, шлем, рюкзак за спину. Ноутбук, раздолбанный во время аварии, остался в машине, но флешка все еще была со мной. Впрочем, вряд ли я из этих видео что-то еще мог выяснить. Стал проверять сумку. Деньги, золото, нахрен все. Дно. И как оно открывается? Разрезать? Нет, как-то же должно. Молния потайная. Что ж, сейчас узнаем, из-за чего все. То есть, конечно, нет. Француз ведь сказал, что все из-за того, что я стал неправильным мертвяком. И это, очевидно, значительно задевало их планы. Но и сумку они забрали. Не просто же так. Убрав дно в сторону, я обнаружил медальоны. 3 штуки. Не те, что из свинины с розмарином и тимьяном, соль, перец по вкусу, а обычные, вроде украшений, только каких-то убогих. Круглая блямба с дыркой под шнурок, ну и сама веревочка. Медалька из чего-то вроде глины, темно-серого, почти черного цвета. И внутрь этой глины вдавлено 3 камешка разных цветов. Белый круглый, мутно-зеленый на вроде яшмы, и какой-то даже не камень, а небольшая шишка. С одной стороны амулета торчали камни, а с другой тоже торчали, но самыми кончиками. И эти кончики соединял выведенный на глине узор. Очень простой. 1 круг побольше, 2 поменьше и пересекает 1. Сама медалька была 7 сантиметров в диаметре, 2 в толщину. А веревочка такого размера, чтобы надеть на шею через голову. 2 других амулета от 1 особо не отличались. Камни и глина тех же цветов, тот же узор на обратной стороне. Правда, в глаза бросалось, что работа, если и заводская, то ближе к автовазу, чем к БМВ. Камни разнились размерами, да и медальки не на станке точили. Делалось, очевидно, вручную, и для мастера это не была работа всей жизни. Я запоздало сообразил, что не стоило хвататься за амулеты руками. Потому ведь я тело колдуна обыскивать не стал. С другой стороны, сумка принадлежала Сергею, а не тому же французу. Да, так себе отговорка. Надо быть осмотрительнее и начать с того, что не надевать амулет на себя. «Красавица, можно тебя?» Зомбячка не откликнулась. Наверное, не считала себя красавицей. А зря. Фигура очень даже ничего. Да и мордашка милая. Единственное, зубы сквозь щеку видно. И левый глаз немного висел. Но кто из нас без недостатков? Курс витаминов пропить? Подтянув мертвячку, я надел амулет ей на шею. Подождал 5 минут. Но ничего не произошло. Как стояла столбом, разглядывая прилавок с дошираком, так и продолжила это делать. А вот мертвое зрение за это время перестало действовать. Вот научился бы его по собственному желанию, а то каждый раз пулю ловить как-то... Идиот. Да, давненько я себя так не называл. Даже закралась мысль, что поумнел. Однако, слава богу, Кузе, все по-старому. Сколько я времени пытался понять, как вызвать это состояние? Уже прилично, это точно. И все это время я в точности знал, как его вызвать, но так и не додумался этот способ усовершенствовать. Конечно, глупо стрелять в себя из пистолета, чтобы что-то там увидеть, но кто сказал, что надо стрелять? Все еще злой на себя, я вынул из ножен на поясе нож и, поколебавшись миг, порезал безымянный палец на левой руке. Сначала хотел, как крутой мужик, ладонь порезать. Потом подумал, что порежу палец. А если спросит, то буду рассказывать, что резал ладонь, как во всех крутых фильмах. Жажда вернулась. Ранка стала заживать, и спустя всего 10 или 15 секунд полностью затянулась. Мертвое зрение показывало, что еще недавно там было повреждение – а организм стягивал энергию к той точке. И не только для лечения, но и будто бы для того, чтобы предотвратить возможные повреждения в будущем. И какое-то мгновение я даже чувствовал эти изменения. Похоже на ощущения во время цигун медитации или медитации в чжан-чжуан, но значительно более подробные. Жаль, очень быстро закончились. Зато, как и прошлый раз, мертвое зрение не пропало сразу после заживления. Надо сразу вовремя засечь, как долго оно будет действовать. Сосредоточившись на мертвое зрение, я перевел взгляд на мертвячку с амулетом на груди и отшатнулся от неожиданности. Мертвячка больше не была зеленой. Показалось, что она стала как колдун. В ее ауре теперь преобладал красный цвет. А лишь приглядевшись, я понял, что она все еще зеленая. Красный цвет давал амулет, и, исторгая из себя багровое свечение, он окружал женщину плотным щитом, служащим для... Для чего? Хороший вопрос. Защитный амулет. Вспомнив, как закончились попытки хвоста и панциря атаковать француза, я подумал, что от такой штуки точно бы не отказался. А как узнать, защитный или незащитный? Легко. Если бы я был его изобретателем, то уж точно бы предусмотрел защиту от насильственного снятия. Потому следующим шагом я подцепил веревочку кончиком ножа, а затем стянул амулет с шеи женщины. Красная энергия тут же впиталась внутрь медальона, а мертвячка в мертвое зрение стала зеленой. От амулета исходило затухающее красноватое свечение, а на обратной стороне линии узора налились чуть более густым цветом, словно были не выдавлены в глине, а нанесены светящейся краской. Я сравнил этот медальон с двумя остальными. Те не светились. Видимо, и этот скоро перестанет. Ладно тогда. Потратив полчаса на эксперименты, я пришел к выводу, что это не защитный амулет. Дедуля-мертвяк с начисто выжранными кишками, на которого я его одел, оказался беззащитен от ударов руками, ногами, ножом и даже выстрела в руку. Походу выяснил пару особенностей. От удара в голову мертвец терял на несколько секунд координацию. Утрачивал четкость движений, даже несмотря на батон колбасы, которым я его дразнил. На удары по другим частям тела он не реагировал. Выходило, что в бою с зомби даже удар кулаком в челюсть мог дать преимущество. В теории и против суперов могло пригодиться. После, надев амулет на себя, я снова порезал палец. Мертвое зрение, уже почти совсем померкшее, вернулось, а вот от самого пореза амулет меня не защитил. Слишком малое воздействие. Стрелять в себя не стал, вместо этого разбежался и врезался в стену. Ну, а чем не проверка? Удар получился что надо, а вот артефакт не порадовал. Красным свечением укутывал, но от повреждений не защищал. Ну или нужно было, чтобы кто-то другой меня бил. Подумав, один медальон я запихнул в карман штанов, оставшиеся спрятал в рюкзак. Пока непонятно, но может и пригодится. Выйдя на улицу, я приметил указатель с названием улицы и отыскал себя в Дубльгис. До клуба получалось почти 13 километров. Пешком долго. К Лакшери возвращаться опасно. Машину искать? Схема теперь известна. Выбрать жилой дом, рядом с которым на стоянке достаточно автомобилей. Зайти внутрь и проверять квартиры с мертвецами в поисках брелков от сигналок. Только вот времени все равно куча займет. Быстрее пешком добраться. Что еще? Ну, например... Например, придумал. Точнее, не придумал, а повезло. Оглядывая улицу на другой стороне дороги, я разглядел самую, что ни на есть, велопарковку. В моем родном Иркутске таких было штуки две на весь город. А вот в Москве они встречались часто. Пока ездил на Лексусе, я на них не особо внимания обращал. А вот теперь... Я перебежал через улицу. Машин ни с одной, ни с другой стороны видно не было, так что здесь мертвяки уже разбрелись по проезжей части, не только по подворотням шарились. Велик на парковке оказался всего один, пристегнутый велосипедным же замком. Не приметив среди ближайших зомби никого в футболке «Лэнс, как ты мог?», я примерился к тросику руками. На самом деле, при наличии чего-нибудь длинного и твердого, с таким замком и обычный человек справился бы. На этот счет еще Архимед хвастался. Не насчет того, что у него длинный и твердый, а насчет... Ай! Ладно. Вот что вы за люди? Короче, я решил порвать тросик голыми руками и тянуть не на себя, а в стороны, что сложнее. Попробовал, и получилось. Правда, треснула пластмасска рядом с замком. Ширпотреб, блин. Даже эксперимент нормально не поставишь. С другой стороны, и это не каждому бы удалось. В задумчивости я снова вынул нож из чехла. Возникла еще одна идея для эксперимента. Чуть поморщившись, я сделал небольшой надрез на тыльной стороне ладони. Тут же заработало мертвое зрение, и я снова взялся за тросик, но теперь так, чтобы замка между руками не было, и стал тянуть руками в стороны. Одна секунда, две, есть! Тросик лопнул, но главное, моя догадка подтвердилась. Во время жажды физическая сила мертвого меня, и без того немалая, увеличилась еще. Плюс активизировался мозг, появлялось мертвое зрение. Все для того, чтобы быстрее отыскать пищу. В обычное время человеческий мозг потребляет около 9% всей энергии организма, а когда срочно нужно решить сложную задачу, уже 25%. Скорее всего, мой организм намеренно отключал мертвое зрение в обычное время, так как оно жрало много энергии. Так что, с одной стороны, перебарщивать с этой способностью не стоит, а с другой, нужны еще наблюдения. Человеческое тело прошло через миллионы лет эволюции, но даже оно далеко не всему научилось в плане приспособляемости. Иначе бы людям не приходилось ни ногти стричь, ни от лишнего веса страдать. Так что буду думать еще. А пока надо ехать. И поехал. А спустя 5 минут, когда перестал падать и врезаться, поехал еще и уверенно в сторону клуба. Особо не разгоняясь и аккуратно объезжая мертвяков, я размышлял о том, что делать дальше. След с Сергеем оказался не столько ложным, сколько опасным. Я заполучил пару амулетов неизвестного назначения, познакомился с несколькими интересными людьми, но к разгадке тайны барьера так и не приблизился. Конечно, я мог определить по Дубльгис, куда примерно меня везли, и поохотиться там на рыжего француза и других колдунов, но опасался, что получится, как с Белочкой. Ловить будешь ее ты, а поймает тебя она. Второй очевидной мыслью было испытать амулеты на барьере. Почему я сразу про это не подумал? Подумал. Но что толку? Все равно нужно на ком-то испытывать. На себе или специально искать человека. За Олегом Владимировичем съездить? А оставался, как всегда, вариант с мертвецами. Сначала запустить одного без амулета, потом второго с амулетом. Посмотреть, что получится. Не самая плохая мысль, только вот от чего-то я сомневался насчет амулетов. Казалось, что могут они меня подвести в самый ответственный момент. Интуиция? Ну, я в интуицию не верил, в мистическом плане. А вот как совокупность накопленных сведений, не успевшая оформиться в конкретную мысль, принявшую вместо этого вид некоего ощущения, очень даже. Что ж с этими амулетами? Я резко затормозил. Чашу весов, на дне которой красовалась надпись «Все-таки идиот», резко потянуло к земле. Амулеты магические. У меня с собой. Уж не знаю, как меня выследили рядом с домом охотника, но уж магические медальоны точно увеличивали шанс, что меня отыщут снова. Почему? Потому. Во-первых, однажды медальоны нашли, хотя они и были хорошо спрятаны. Во-вторых, элементарные правила развития технологий. Стоило начать людям общаться с помощью радиоволн, появились приборы для их обнаружения. Стоило освоить атомную энергию, тут же изобрели дозиметры радиации. Начали прятать наркотики. Соответствующие органы стали подсаживать на вещества собак, чтобы те искали их по запаху. Тысячи примеров во всех областях жизни. Если где-то существовала магия и магические предметы, то просто не могло не найтись тех, кто захотел бы обладать способами их обнаружения. А если такие люди были, то и сами способы обязаны были рано или поздно появиться. И я чуть было не отвез медальоны прямо в клуб. Подъехав к ближайшей урне, я уже привычно чиркнул ножом по пальцу. С помощью мертвого зрения убедился в отсутствии поблизости точек желтого и красного цвета. После чего перегрузил все три медальона из рюкзака в урну. Ну вот, а теперь ходу. И знаете что? Пожалуй, пережду пару дней. Поучу девушек стрелять, сам поучусь. Может, магазины пограблю. Через эти же пару дней проверю Олега Владимировича. Превратился ли в мертвяка? Если да, то в какого? Затем приеду сюда, проверю, не забрали ли амулеты. Нет, не приеду. А то заныкаюсь снова в неприметном месте, а спустя 5 минут меня ярмольник по спине будет хлопать. И что тогда делать? Снова себя идиотом называть? Так не помогает. Нет, через 2 дня снова барьер проверю. Не будет же он вечно работать. То есть, может, и будет, но тогда я вообще не играю. Так вот, барьер вечно работать не будет. Время при этом, если уж не во всем за меня, то уж точно не во всем против. Количество мертвецов увеличивается, в том числе суперов. При этом соотношение синих и черных пока с преимуществом в сторону синих. Значит, число лояльных мертвяков будет преобладать. Людей, правда, меньше. О, придумал. Заодно за эти 2 дня попробую спасти несколько человек. Не из гуманизма, а чтобы было на кого Ирину, Рому и девушек оставить. Разблокирую несколько подъездов, помогу припасов натаскать из магазинов. Про свои особенности рассказывать не стану. Семена хватило. А работа будет во многом монотонная. Так что появится время еще раз все обмозговать. Может, и надумаю чего путного. Мало ли, вдруг магия она, как зрение супермена, не способна сквозь свинец проникать. Чтобы обдумать и проверить все идеи вроде этой, уйма времени понадобится. Опа! Внезапно обнаружился еще один способ найти машину с ключами неподалеку. Какой? Ключи должны быть уже внутри машины. А как понять, что они там? Легко. По водителю, который тоже внутри и никуда не едет. «Привет, милая!» – поздоровался я, постучав в окошко. Двери были заперты, но одно из стекол оказалось на треть опущено. Как же тебя так угораздило, а? Ясно все. Пристегиваться надо. Скажешь, что это с тобой не в аварии случилось. Так это ж звенья одной цепи. Готов поспорить. Те, кто пристегиваются, любые катаклизмы проще переносят. Хоть зомби-апокалипсис, хоть особо злобный вид демократии. Я, наконец, дотянулся до кнопки замка. Дверь открылась. Женщина на водительском сиденье уже меня зафиксировала, так что внимания не обратила. Тут ведь, в принципе, мышление дело. Вот если бы ты... Я бросил взгляд на заднее сиденье, и остаток предложения застрял в районе горла. Детское кресло, перевернутое, заляпанное кровью. На окне и ручке замка рядом тоже были красные пятна, но дверь так и осталась закрыта. Детский замок. Когда ставят детское кресло, их почти всегда настраивают для безопасности. Я высунулся из машины и даже отошел на метр. Нет. Я не хотел взять слова обратно. Они никому не повредили. Их даже не слышал никто. Но чувство вины откуда-то взялось. Я не стал искать другую машину. Вывел мертвячку наружу, выбросил кресло. Отыскав под сиденьем бутылку с водой, почистил, как получилось, заднее сиденье. Постелил поверх одеяло, найденное в багажнике. От запаха избавиться полностью не удалось. Да и ладно. Кстати, я даже не заметил, как перестал пользоваться уксусом для предотвращения жажды. Контроль постепенно улучшался. Может, и мертвое зрение научусь вызывать просто по желанию. Выехать на центральную улицу я не рискнул. Автоматные очереди время от времени продолжали доноситься то оттуда, то отсюда. Не хотелось попасть под раздачу. Потому добирался я долго. Айфон, когда я подъехал к школе, показывал – 15:43, 18 мая, воскресенье. Выйдя из машины, я пару мгновений погоревал, что у меня больше нет Лексуса, а затем... Вот что за безответственность, а? Они опять оставили дверь в клуб открытой. Снова картошку чистить пошли. Или что на этот раз? Гречку перебирать? Комбикорм заготавливать? Нет, видимо. Эй, парень! Я невольно вздрогнул и пригнул голову. Однажды я эту фразу уже слышал. «Не бойся, стрелять не буду». Я обернулся. Он стоял у угла клуба, как раз туда Ирина с Ромой и девушками ходили чистить картошку. Из-за спины у него выглядывал краешек приклада ружья-автомата «Сайги», действие которого я уже успел испытать на себе. На поясе висела кобура с пистолетом. Ну и плюс всякие чехольчики, кармашки с ножами, обоймами и, готов в периодической таблице поклясться, гранатами. То, что в руках он оружие не держал, если честно, пугало еще сильнее. Как он здесь оказался? Хрен его знает. Проследил как-то. Или сейчас, или когда я в прошлый раз в клуб возвращался. По нему как бы очевидно, что умеет. «Взгляд у вас недобрый», — заметил я искренне. «Тяжело не бояться». «Но тебе-то, как я понял, это не важно», — сказал спецназовец. «Выстрелы тебя не берут, гранаты тоже, а в случае чего мертвецов на помощь призовешь». «Я уже говорил вам», — произнес я, тяжело выдохнув. «Я ничего этого не затевал. Все это произошло со мной случайно. Какая-то генетическая предрасположенность, вот и все». Я не враг ни вам, ни кому другому. Очень удобная случайность. Казалось, что дальше некуда, но взгляд священника еще потяжелел. Миллионы погибли, миллионы превратились в чудовищ. Оставшиеся борются за выживание. А вот тебе повезло. Случайности бывают, но не такие. Кроме того, он сделал паузу. Не такую, какую делают, размышляя над тем, что сказать, а паузу, которая явно запланирована. Как и весь разговор. Черт, наверняка ведь что-то задумал гад православный. Я бросил взгляд за спину. Нет, вроде никого. Ты искал тело того колдуна, закончил он предложение, и я резко обернулся к нему. Колдуна, который тебя спас. Вы все видели, сказал я. В общем, я и так это подозревал. Но раньше священник не признавался. Да. «Видел», — подтвердил он, по-прежнему сверля меня взглядом. «Один колдун спас тебя, а затем второй колдун убил первого». «Что ж, ничего удивительного. Зло нередко обращается против другого зла, но добром оно от этого не становится». «Шикарно! Разговоры про добро и зло пошли. Простите за каламбур, но это явно не к добру. Где люди, которые здесь были?» «Интересно, Владимир», так он, кажется, представился перед тем, как Азок появился. Владимир, прищурившись, чуть склонил голову. «Интересно, зачем они тебе?» «Первая мысль была, что они что-то вроде консервов. Не думай, что твое представление с бананами меня впечатлило. Так вот, мысль была, что когда я с ними поговорил, понял, что ты бы не стал с ними столько возиться. Значит, должна быть другая причина. То, что я хороший человек, например». Спецназовец даже не улыбнулся в ответ. «В сказки я давно уже не верю и гадал, в чем дело. Но после твоих слов, кажется, понял. И надо думать, мне не понравится этот найденный ответ. Генетическая предрасположенность, ты сказал. Может, у них тоже какая-то предрасположенность? Блин, вот же послал мне его кто-то. Всегда обожал людей, которые в основном в науку не верят, но стоит случиться истории, когда им это выгодно, тут же вспоминают про британских ученых и прочую фигню. А что? Очень удобно. Когда тебе выгодно, приводишь в подтверждение Ветхий Завет, а стоит указать на ошибку, тут же про эмпирический метод вспоминают». «Это глупость», — сказал я вслух. «Я их всех случайно встретил». «Да, они тоже так думают», — произнес Владимир ровно. «Ты, видимо, умеешь убеждать. Зачем-то отвез их сюда». «Вот именно», — воскликнул я. «Зачем? Если у меня были бы тайные планы, не лучше было бы сразу их осуществить? Возможно, эти планы связаны с каким-то конкретным временем. И все равно. Почему тогда они здесь? В таком ненадежном месте, которое даже не охраняется никак. Если бы я все задумал заранее, этих людей бы охраняли. Разве не очевидно, что я не связан с теми людьми, которые все это затеяли? Людьми? Ну, не людьми, а колдунами, или кто они там. То есть, ты уверен, что это все они затеяли? Ну, было бы странно, если бы одновременно появились и маги, и зомби, и это не было бы связано. И когда они тебе об этом сказали, я немного упустил нить, о чем сказали, что они вызовут зомби. Какая их итоговая цель? Я набрал воздуха, чтобы ответить, но ничего не сказал. Еще пару минут назад я заметил что-то странное в поведении спецназовца. Если при первой встрече он говорил коротко и четко, то теперь не сказать, что Андреем Малаховым запел, но стал многословнее. Словно разговорить пытался. Будто полностью уверен, что я не только гнусный зомби, но еще и гнусный зомби на службе у богомерзких колдунов. «Где девушки и ребенок?» – спросил я, снова обернувшись. Признаюсь, немного он меня заболтал. И если бы не последняя пара резких вопросов, я мог бы и прозевать непонятно что. Это самое плохое. Все еще не ясно, что он задумал. Предлагаю обмен. Я снова повернулся к Владимиру. Какой? Ты сможешь их забрать, а за это скажешь мне, где их база. Но я не... Я не договорил. Вряд ли я не знаю его устроить. С другой стороны, он ведь ничего не сделает Ирине с Ромой и девушкам. Или сделает. Если бы думал, что они обычные люди, почти наверняка бы не тронул их. А вот после того, как подкинул ему идейку о генетических расположениях, спихнуть их на него было бы почти идеально. Но теперь очень навряд ли. «Я знаю примерно, где они могут быть», — ответил я. «В общем, это была даже правда. Значит, это где-то здесь, в центре», — проговорил Владимир. Вопросительной интонации в его голосе я не заметил. Он как будто задумался. Пользуясь моментом, я чуть подтянул вверх рукоятку кинжала, висевшего на поясе, так, чтобы лезвие едва-едва показалось, и провел по нему кончиком безымянного пальца. Да. Мертвое зрение раскрасило мир красками. Стоило сделать это раньше, но я боялся его спровоцировать. Теперь же, улучив момент, я смогу проверить, не спрятаны ли Ирина с Ромой и девушками неподалеку, и не прикидывается ли кто поблизости детской каруселью или фрагментом дорожного покрытия. Даже Бэтмен не всегда ходил поодиночке, что уж говорить о спецназовцах. «Тогда», — произнес Владимир после короткой паузы, — «думаю, мы договоримся, только ответь». Ушла пара мгновений, чтобы настроиться на мертвое зрение. Я ощутил себя, свою жажду и как затягивается порез на пальце. Затем почувствовал желтую точку спецназовца. Потянулся чувствами к клубу, но там, кажется, было пусто. После принялся просеивать ощущениями окружающее пространство, дотягиваясь все дальше и дальше. На расстоянии метров 25-30 чувствительность падала. Стоп! Как раз на самой границе. Точка. Я едва не пропустил ее. Если попробовать на ней сосредоточиться, желто-красный. Я резко повернулся в ту сторону, но ничего не увидел. Мертвое зрение четко говорило, что кто-то там есть. И необычный человек. Только глазами я никого не видел. Так и не сообразив, что это должно означать, я даже не заметил, а будто ощутил. Возможно, мертвое зрение как-то помогло резкое движение со стороны Владимира. Я обернулся и увидел в его руках пулемет. Не такой, которым терминатор взрывал полицейские машины в известном фильме, но самый, что ни на есть, натуральный. С подставкой для опоры о землю и квадратной коробкой на месте, куда у обычных автоматов вставляется обойма. Не выстрелы. Я вскинул руки, закрываясь, больше от привычки не сдаваться, чем реально надеясь спастись. И быть мне, как шапка почтальона Печкина. Но пули от чего-то до меня не долетали. Они исчезали в воздухе на полпути от Владимира до меня. А еще через пару секунд я заметил красноватую пелену между священником и мной. Она тянулась от той самой желто-красной точки. Пули тонули в ней. Спустя пару мгновений до спецназовца дошло, что не все идет как задумано. Пулемет смолк. Владимир бросил неверящий взгляд сначала на меня, потом на оружие, а сразу после заозирался по сторонам. Да, такого надолго из колеи не выбьешь. Сейчас еще какой-нибудь пультик достанет из кармашка, на кнопочку нажмет, и отправится мое левое глазное яблоко в Мневники, а правое в Восточные, а то и вовсе в Северное Измайлово. «Хоть бы спасибо, — сказал, — раздался голос, — с легким французским акцентом. Хотя с тем же успехом это мог быть акцент «Sam Kids in Nevis», но даже если так, от этого не легче. «Спасибо!» Буркнул я в ответ недовольно. Салух меня не подвел, это оказался он. Рыжие волосы, породистое лицо, перчатка и, кажется, встреча с тем красно-синим супером не прошла для него бесследно. Он порвал штанину, ворот водолазки, который прежде закрывал шею, теперь свисал на бок. «Знаешь, а ты мне уже немало беспокойств доставил», — дернул глазами колдун, смотря на меня. «Мне извиниться?» «О, не стоит!» В том месте, где француз стоял, спрятаться было негде. Значит, все же невидимость. По крайней мере, в обычном пространстве. Владимир тоже только теперь его увидел и смотрел он. А вот это обидно. Смотрел спецназовец почему-то все равно больше на меня. На рыжего пару ненавидящих взглядов бросил, видимо, определился, что при случае обязательно его прикончит, да успокоился на том. Меня же буравил такими зенитными установками, будто я ему мазь от геморроя супермоментом подменил. И выяснилось это, ну, вот сейчас как раз и выяснилось. «Я бы с тобой обязательно поболтал», — добавил колдун, подойдя на пару шагов, — «но времени вообще нет». После он сунул правую руку в карман. Он чуть повернулся, и я, наконец, разглядел узор у него на шее. Это была не грязь и не шрам, а татуировка в виде шахматной туры немного вытянутой вверх. Я бы разглядел ее получше, но следующим движением француз вытащил из кармана стеклянный шар, небольшой, размером меньше, чем бильярдный. Еще через миг колдун метнул шар в меня. Я успел словить мелькнувший в воздухе солнечный зайчик, уловил звон бьющегося стекла, и мир вокруг исчез. Я тонул в море красного света, начисто утратив любые чувства и ощущения, кроме мертвого зрения. Возникали и гасли ураганы. Я то замирал, то летел на головокружительной скорости. В конце концов, пространство вокруг сгустилось до размеров узкого тоннеля, внутрь которого меня стало с невероятной силой затягивать. Я ощутил сильнейший укол беспокойства. Тело я не чувствовал, но это не помешало мне просто захотеть дернуться в сторону. И самое удивительное, получилось. Я как будто уклонился от той силы притяжения, что захватила меня, только ради того, чтобы меня тут же подхватила другая. Хрен редьки не слаще. Я понял, что когда Вселенная предлагает на выбор неизвестно что или неизвестно что, нет смысла сомневаться. Нужно выбрать неизвестно что и расслабиться. Падение продолжилось. Мне было страшно и непонятно. Потом снова страшно. А затем, наверное, я потерял сознание, а потом нашел. И главное, все части тела были у меня на месте. И даже рюкзак за спиной. Глаза. Глаза закрыты. Открыл. Да почему так-то?